Глава 73. Кришна освобождает плененных царей. Блаженный Шука сказал: 20 800 царей победил Джарасандха, и держал он их в горной пещере, словно скот в загоне. И собирался он принести их, как скот, в жертву богине Кали. Когда Кришна освободил царственных пленников, они были все изнурены голодом и жаждой. Клочья обветшалой одежды едва прикрывали их грязные и исхудалые тела. Лица невольников были бледны и осунулись, глаза глубоко ввалились и утратили свой блеск. С великим изумлением взирали они на своего избавителя, смуглого кожей и облаченного в золотистое платье. Грудь Господа была отмечена знаком удачи Шривацею. В четырех могучих руках держал он палицу, лотос, раковину и остроконечный диск. Глаза его, напоминавшие лепестки розового лотоса, искрились задорной улыбкою. Лунным светом блистали его серебряные серьги, видом напоминавшие морских драконов. Чело его венчал золотой убор, стан был опоясан златотканной лентою. Золотые ожерелья и запястья его были густо усеяны драгоценными камнями. На груди посреди гирлянды живых цветов сиял огромный бриллиант Кауступха. Позабыв о печалях и страданиях, цари прильнули к Господу всем своим существом. Глазами они пили его благолепие, устами поглощали мед его губ, носом вдыхали его запах, руками обнимали его стан. А когда чувства вернулись к ним, цари пали ниц пред Кришною и воспели ему славу. Господи, Царь царствующих, повелитель богов, разрушитель печали, пред лучезарностью твоих одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо. Мы простираемся к твоим стопам и молим избавить нас от суетного прозябания в лживом мире. В бедах своих мы не виним царя Магадхи, ибо только волею твоею смертная тварь получает власть над миром и теряет ее в положенный срок. Под твоим недремлющим оком человек надевает на себя и снимает одежду могущества. Земля пред тобою, что камешек, коего путник коснулся ногой и пошел дальше. Ослепленные властью, владыки земные не способны видеть своего подлинного блага. Овладев чем-либо на миг, человек мнит себя вечным владыкою. Как невежда мнит призрак в пустыне своим вожделенным островом жизни, так искатель земных благ мнит в игре света и тени свое вечное убежище. Прежде, опьяненные жаждой власти, мы повергали в трепет царства и народы. Ради призрачных побед мы терзали друг друга, притесняли подданных. Ослепленные блеском земной суеты, мы не видели тебя, шествующего за нами неотступно в обличии смерти. Ныне же, когда пелена обмана более не застит нам взор, мы узрели твой подлинный облик неодолимого времени. Лишив нас богатства и власти, ты истребил наше тщеславие, что заслоняет путь в твою лучезарную обитель. Никогда более мы не возжелаем призрачного господства, ибо всякое обладание продлевает судороги умирающего. не возжелаем плодов своих добрых дел, ибо они прирастают соблазнами. Не позаримся на посулы сиюминутных удовольствий, ибо они суть отрава для души. Поведай нам, Господи, как памятовать о Тебе непрестанно, как в круговороте перерождений хранить в сердце образ Твоих лотосных стоп. Снова и снова мы склоняемся к Твоим стопам, наш повелитель, Кришна, сын Васудевы, владыка чувств, высшая душа, утешитель, что устраняет страдания в сердцах преданных рабов. Блаженный Шука продолжал. Так прославляли своего спасителя плененные цари. В ответ дарователь высшего убежища молвил добродушно. «Отныне, любезные мои государи, преданность ваша мне, господину всего сущего, не иссякнет во веки веков. Заверяю вас, с сего дня все в этой жизни для вас будет так, как вы пожелаете». Благо, любезные мои государи, вы извлекли верный урок из своих несчастий. Воистину, благоденствие пьянит смертного и лишает разума. Хайхая, Нахуша, Вена, Равана, Нарака и многие другие властители демонов, богов и людей лишились своего высокого положения, обольщенные вещественным достатком. Ныне, осознав, что нет для души убежища в бренном мире, что всякая вещь здесь обречена на кончину, вы должны уповать во всем на меня и учить тому своих подданных. Посвятите свою жизнь мне, ибо я один способен избавить вас от неволи и самообмана. В радости и горе, в трудах мирских и досуге, лелея младенцев и провожая в последний путь стариков, всегда помните обо мне, храните меня в своем сердце. Не дозволяйте телесным страстям властвовать над вами. Довольствуйтесь лишь тем, что посылает вам судьба. Не нарушайте клятвы своей и в мыслях никогда не расставайтесь со мною безусловной истиной. Блаженный Шука сказал. Закончив свою речь, властитель чувств и умов просил Сахадеву обустроить омовение для освобожденных узников и одарил их богатствами и наложницами, юными и красивыми. Затем государь Магадхи устроил для гостей обильное пиршество, на котором наделил царственных особ изысканными одеждами, драгоценностями, цветочными гирляндами и благоуханными снадобьями. Кришна собственнолично следил, чтобы освобожденные им невольники остались довольны хозяйской едою и подарками, и в довершение празднества угостил царей веселящим составом из ореха бетеля. Довольные тем, как благополучно разрешилась их судьба, и что отныне покровительствовать им будет сам владыка мира, цари сияли ликом, словно звезды в безоблачную ночь по окончанию поры дождей. На другой день Кришна подарил всем царям златокованные колесницы, запряженные 5 быстрыми скакунами, и, благословив на счастливое княжение, отправил их в родные вотчины. До конца жизни славили цари своего спасителя, милосердного и могучего Кришну, и благодарили за то, что избавил он их от Джарасандхи и его злодейства. И во все дни своего царствования они ни в чем не отказывали брахманам, наделяли благочестивых людей золотом, серебром и драгоценными тканями, прославляли владыку мира Кришну и завещали это своим потомкам. После гибели отца Сахадева смиренно принял царское помазание от Кришны и обещал быть в Индрапрастхе при обряде великого посвящения и всегда оказывать помощь Юдхиштхире. Кришна с обоими братьями взял чудесную колесницу с Джарасандхи, которая принадлежала некогда Индре и от него перешла во владение царей Магадхи. На той колеснице, мчавшейся как ветер, они вернулись с Пхимасеной и Арджуной в Индрапрастху, где жители встретили их цветами и ликованием. Приветствовав Юдхиштхиру, Кришна с Бхимой и Арджуной поведали ему обо всем, что произошло, и что после уничтожения могущественнейшего из его соперников не осталось более препятствий для совершения великого обряда посвящения на царство. Потупив взор от смущения и безмолвно проливая слезы, слушал Юдхиштхира рассказ братьев о подвигах Кришны, совершенных им ради своего раба.